Слава Богу за это утро, которое сотворил Господь. Аминь. Прежде чем проповедовать, хотел бы несколько слов сказать о том, что было у нас на этой неделе. А на этой неделе у нас подошел к концу альфа-курс, алеф-курс, который вот мы начали пару месяцев назад, даже больше, наверное, где-то в октябре мы начали его. Неделя за неделей мы изучали темы, которые были очень интересные, они очень много нового узнали и обсуждали в группах животрепещущие вопросы. И вот вчера у нас был последний завершающий такой целый день. Мы посмотрели несколько фильмов, и кушали вместе, играли. Можно показать. Это вот фотографии с нашего вчерашнего целого дня. Шаббат с Духом Святым. Алеф-курс заканчивается вот таким действием. То есть все те, кто участвует в Алефе, потом собираются вместе. Мы читаем Писание, мы кушаем вместе, играем. Отвечаем на вопросы, слушаем музыку, прославляем Бога. И вот видите, это не все смогли прийти на этот шаббат, но те, кто был, я верю, что было особенное время, так ведь? И вот я хочу сейчас сюда пригласить Ольгу Яковлевну, чтобы она несколько слов. Ольга Яковлевна, только очень коротко, хорошо? Поделитесь своими впечатлениями, что вчера было на Алефе, хорошо? И можно говорить не только минутами, а, по-моему, часами можно говорить. Ну, хорошо, что меня предупредили. Вот. Сильно. Так сама. В общем, я, конечно, была просто потрясена. И первый раз, конечно, попала на такое действие, можно сказать. И все 8 раз, которые мы собирались, это для меня было просто праздник души и встречи с Богом, встречи с любимыми людьми, с которыми я встречаюсь, которые тоже в едином духе. В общем, это было, конечно, это было счастье. Ну вот насчет вчерашнего дня, конечно, это был особенный день. Во-первых, это было подольше по времени, и прекрасные посмотрели мы 3 фильма «Кто такой Святой Дух?», «Что делает Дух Святой?» и «Как исполняться Святым Духом?». Вот, это 3 фильма мы посмотрели. Но особый момент, я хочу сказать, на меня произвел, вот, когда самолет, когда вот рассказывал Аркадичка, что самолет без пилота, так случилось, что у летчика, кто вел самолет, случился, в общем, сердечный приступ, и он, к сожалению, Господь его забрал, может быть, и к счастью, кто знает. Вот, и человек, который, их только было 2 в самолете, и он остался один, вообще он никогда в жизни не управлял самолетом, может быть, и машиной никогда не управлял. Вот, и он смог дать сигнал на землю, сигнал СОС, и к нему вылетел самолет другой, и просто командой другого самолета, который летел рядом, он ему указывал, на какую кнопочку там нажать, чего повернуть, чего что. И этот человек, который в жизни никогда не водил самолет, он посадил самолет. И что это, о чем это говорит? Это говорит о том, что мы должны Господа слышать, не только слушать, но и слышать. И действовать так, как говорит он. Вот именно, как тот говорил, на какую кнопочку надо нажать и куда повернуть, влево-вправо. Вот так и Господа мы должны слышать. Вот. Теперь, ну, о каждом фильме я, конечно, не буду говорить, раз мне не сказали, но не разрешают. Вот. Но когда-нибудь я прорвусь, конечно. Вот, потому что очень-очень много впечатлений, и просто вообще, не знаю, ночью, даже насколько я люблю поспать, и то вот весь день был такой насыщенный, что даже вечером я, конечно, все, что могла, очень много у меня тоже фотографий я отослала своим детям, свахе, знакомым, в общем, ну, в общем, в России я тоже стараюсь проповедовать, как этот пилот в другом самолете, так я с Израиля, значит, проповедую на Россию. И очень многие люди, которые в Академии здоровья, где я была, очень многие люди теперь спрашивают: «Оля, а что у вас было, а как было, расскажи». В общем, ну, я счастлива, что я могу через океан слово о Боге сказать. А тем более здесь я, ну, как только возможность есть, нет, я все равно говорю, и я счастлива, что мне Господь, ну, дает эти слова, простые слова. Я не могу так красиво говорить, как многие, но я думаю, меня люди понимают сердцем, поэтому воспринимают, и слава, слава, только слава Ему, слава Господу. И хочу, по-моему, от всех вас поблагодарить за такой прекрасный альфа-курс. Столько было, я понимаю, я сама театральную студию вела, я понимаю, что буквально месяц-полтора люди готовились, и каждый день готовились, особенно вчерашнему дню, а все это проходит буквально, ну, это вчера у нас такой долгий срок был, а так проходит это там за час, за полтора, а подготовка очень большая, так что огромное спасибо Господу, и Господь через этих людей дает нам, чтобы мы больше понимали и говорили также. Все, люблю вас и спасибо Господу. Спасибо. Да, спасибо, Ольга Яковлевна. На самом деле было замечательное время. И Алиф-курс – это только одно из служений. Я думаю, что мы будем продолжать это служение. Но надо приглашать людей. Надо приглашать людей в церковь, чтобы люди знали об Иисусе, чтобы они знакомились, кто такой Иисус Христос, чтобы те, кто этим интересуется, они могли спросить те вопросы, которые они больше нигде не смогут задать. Поэтому приглашайте людей. И, может быть, мы на следующий сезон снова повторим, посмотрим, как сделать. Те, кто прошел Алиф-курс, они уже могут уже служить другим людям, понимаете? И это же наша задача, как Господь говорит, что принесите себя в жертву. Как принести? В служении. То есть это вот он так говорит в послании к римлянам. Принесите себя в жертву. Как? В служении. Служите. У нас тут много есть служений в церкви, так ведь? Есть служение домашних групп, так ведь? Если ты хочешь, если есть желание, если ты хочешь возглавь домашнюю группу. Потом здесь у нас вот сейчас, слава Богу, в этот шаббат туалет чистый, а вот приходишь сюда, наши служители приходят, а там туалет, там просто туда зайти страшно. Очень много есть служений, в которых церковь нуждается. Есть разбор слова по средам здесь, в здании церкви. Если ты хочешь, если есть желание изучать Писание, подготовь разбор в среду. Приди, поговорим, пообщаемся на богодухновенные темы. Поэтому я призываю вас, участвуйте в жизни церкви. То есть это хорошо в шаббат просто прийти и послушать Слово Божие, то есть покушать и все. А Господь призвал нас не просто кушать, да, на служение, но и приносить жертву. А жертва – это наше служение. Аминь. И я сегодня буду проповедовать на тоже на очень интересную тему. Я есть три проповеди, которые из одной серии. То есть вот серия из трех проповедей будет. Не знаю, будут ли они подряд, это вот Андрей решит. А мы посмотрим. Но обязательно будет проповедь о любви к Богу. То есть три проповеди о любви. Вот обязательно будет проповедь о любви к Богу. Вторая проповедь будет о любви к детям, да? О любви к ближнему, о любви к ближнему, о любви к жене, о любви к детям, о любви к нашим близким, о любви к ближнему, хорошо? Но сегодня будет очень интересная тема. Я думаю, что она, с одной стороны, простая, с другой стороны, очень животрепещущая и очень сложная. Это проповедь о любви к самому себе. И вот мы вначале читали Слово Божье. Давайте еще раз прочитаем. Это первая заповедь, которую говорит Иисус Христос. Это Евангелие от Марка, 12 глава, 29 стих, с 29 по 31. «Шма Израиль, Адонай Элогейну, Адонай Эхад». Это Иисус здесь цитирует Второзаконие. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью, то есть силой, всей силой своей». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей. «Возлюби ближнего твоего как жену, как ребенка, нет, как самого себя. Иной большей сих заповедей нет». Наверное, многие из вас знают, сколько есть в Торе заповедей. Сколько заповедей есть в Торе? 613, да, 613 заповедей есть. Все эти заповеди, они сведены в Талмуде, то есть в единый список сведены в Талмуде. 613 заповедей, представляете, как... Из них, смотрите, 248 из них, это те, которые обязывают исполнять какие-то вещи. Ну, предположим, учить Тору, соблюдать шаббат, соблюдать кашрут, трубить в шафар. 365 заповедей из них запрещающие. То есть, представляете, на каждый день года есть одна запрещающая заповедь. Тут возникает вопрос, как можно их все исполнить? Тут не просто вопрос возникает, что исполнить эти заповеди, а вообще как их выучить, как их запомнить? 613. И знаете, вот такой есть фильм «Миссия невыполнима», да? Там главный герой Том Круз. «Миссия невыполнима». То есть вот 613, «Миссия невыполнима». А как правило, в этих фильмах этот Том Круз все-таки миссию выполняет, так ведь? Кто смотрел этот фильм? Ну, есть люди, которые смотрели. Том Круз в конце эту миссию выполняет. То есть миссия невыполнима, но в результате он все равно ее выполняет. Так вот, вы знаете такого Тома Круза, который исполнил все 613 заповедей? Знаете такого человека? Я не знаю. Мало того, я сейчас крамольную вещь вам скажу. Никто не может исполнить эти заповеди, даже Иисус Христос. Даже Иисус Христос не может все 613 заповедей исполнить. Почему? Потому что там есть заповеди, которые говорят, например, о женской ритуальной чистоте. Иисус Христос не мог исполнить эту заповедь. И поэтому сразу возникает такое соображение. Раз невозможно исполнить все заповеди, тогда, может быть, есть какая-то универсальная заповедь, исполнение которой может помочь исполнить остальные. И вы знаете, вот на рубеже эры, на рубеже нашей эры, эры Иисуса Христа, в Иудее существовало две школы раввинов. Одна школа – это дом Шамая, Бейт Шамая. Еще одна школа – это дом Гилеля. Это два очень известных раввина. Шамай был таким радикальным раввином, он любил соблюдать заповеди буквально и очень радикально относился к Слову Божьему. Гилель, он был более либеральным, ну, либеральный в хорошем смысле слова, и он больше учил о милости, о терпении и пользовался всеобщей любовью, вот этот раввин. Среди раввинов существовала такая традиция. Нужно было суметь свести несколько заповедей к одной. Для чего? Чтобы проверить знания Торы. То есть, насколько ты хорошо знаешь Тору, то есть, если ты можешь свести несколько заповедей к одной, значит, ты прекрасный знаток Торы, значит, ты прекрасный знаток закона, Мишны. И, видимо, как результат этих диспутов родилась следующая история. Однажды появился язычник, который решил учить Тору, но узнав, что есть 613 заповедей, он пришел к такой же мысли, что и мы. Да? Нет ли какой-нибудь одной заповеди, которая, исполняя которую, ты можешь исполнить все 613? И он пришел к Ребе Шамаю и говорит: «Ребе, преподайте мне Тору, пока я стою на одной ноге. Преподайте мне всю Тору». Представляете, 613 заповедей. Шамай рассердился, он прогнал этого язычника и сказал: «Все, выходи». Язычник не отчаялся, он пришел к Ребе Гилелю и задал такой же вопрос: «Ребе, научите меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». Ну, Гилель не стал как бы прогонять этого язычника, и он сказал такую вещь: «Не делай другому того, что ненавистно тебе самому. Это вся Тора, остальное – комментарии». Слышали такую фразу, да? Так вот, Иисус Христос в Матфея 7:12, это Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стих, цитирует Ребе Гилеля. Я прочитаю в переводе Давида Стерна, а вы следите по синодальному переводу. «Всегда обращайтесь с другими так, как бы вы хотели, чтобы они обращались с вами. В этом суть учения Торы и пророков». Так ведь? Очень просто. Очень просто. То есть вся Тора в этом. Вся Тора. И весь закон. Вот она, прекрасная универсальная заповедь. Очень коротко и понятно каждому, и даже неверующему. Так ведь? Даже язычнику понятно. И даже еще осталось время, чтобы постоять на одной ноге. Это вот такая заповедь для неискушенных людей. Но мы-то с вами верующие люди, мы понимаем, что даже вот такую простую заповедь, да, ее сложно исполнить без Божьей поддержки, без Божьего содействия, без Божьей благодати. Без Бога невозможно исполнить Божьи заповеди. Аминь. Вы согласны со мной? Аминь. Ну скажите аминь. Аминь. И должно быть Божье присутствие и Божий Дух, который дает нам силы идти за Богом, исполнять Писание. Аминь. Поэтому история с этим язычником повторяется в Новом Завете. Там есть похожая история с Иисусом. И смотрите, к Иисусу приходит не язычник, к нему приходит фарисей. Кто такой фарисей? Это тот человек, который прекрасно знает закон и точно знает все его изыски. Так вот, он приходит к Иисусу с таким же вопросом. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 22 глава, с 35 по 40 стих. Вот этот фарисей спрашивает: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус говорит ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей, или дословно, такая же». Подобная, значит, такая же. Это как две стороны одной медали. «Возлюби ближнего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». То есть, по сути, если вы поняли эту заповедь, то вы уже поняли всю Тору и всех пророков, потому что на этой заповеди строится все Священное Писание. Итак, еще раз. Значит, «возлюби Бога». Возлюби Бога. С одной стороны, почему я и говорю, что это две стороны одной медали. С одной стороны, возлюби Бога, с другой, возлюби ближнего. И если мы говорим, что любим Бога, то это то же самое, что если бы мы сказали, что любим ближнего. Аминь. И если мы говорим, что любим Бога, а с ближним у нас конфликт, то посмотрите, что говорит Священное Писание. Давайте прочитаем 1 Иоанна, 4 глава, с 20 по 21 стих. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот хороший человек». Нет? «Тот лжец». «Тот лжец». «Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может полюбить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». И в этом великая простота и в то же время великая сложность этой заповеди. Неужели вся Тора и все пророки в том, чтобы мы любили ближнего, любили Бога, любили себя? Это на самом деле так. Это выглядит очень просто. Поэтому неверующему человеку бывает сложно принять эту простоту, эту юродство Евангелия, понимаете? Очень сложно принять, потому что мы привыкли, если мы хотим что-то получить, мы привыкли за это платить, так ведь? Даром ничего не бывает. Мы привыкли, что милость надо заслужить. Иисус говорит, вы не сможете ее заслужить, вы можете принять ее только верой. Ты спасен верой и жертвой Иисуса Христа, спасен верой в жертву Иисуса Христа. Иной раз люди говорят, нет, это невозможно. После того, что я наворотил в своей жизни, просто так принять и поверить. Но это действительно так. Помните историю про разбойника на кресте, который висел рядом с Иисусом? Да? Вот если бы мы не могли спастись только верой, да, если бы мы спасались только... То есть, ну, необходимо заслужить Божье прощение. Представляете, что бы было с этим разбойником, да? То есть, разбойник знает, что рядом с ним на кресте висит Господь. И он говорит, как мне попасть в Царствие Небесное? А Иисус ему отвечает, ну, ты знаешь, библейскую школу ты не заканчивал, теологический институт тем более, на Алеф-курс не ходил, проповеди не слушал. Все, одна дорога. Через 2 часа добро пожаловать в ад. Плачь, рыдай, ничего не поделаешь, все. На самом деле не так. Иисус ему сказал, сегодня же будешь со мной в раю, так ведь? Потому что в этом и есть благая весть. Евангелие так и переводится, радостная весть, хорошая новость. Хорошая новость в чем? Что мы не можем заслужить спасение, мы можем только принять его верой. Это и просто, и сложно одновременно. Слава Богу, что через жертву Иисуса Христа мы спасены. Нам не нужно разбираться со всеми этими 613 заповедями. Дай Бог нам вот эти две главные исполнить. Аминь. Полюбить ближнего, полюбить Бога и самого себя. И давайте еще раз внимательно посмотрим на эту заповедь. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 37 по 40 стих. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей – возлюби ближнего, как самого себя». Конечно, ближнего мы как-то через силу, скрипя сердце, учимся, стараемся полюбить. Но написано, что Бога мы должны любить как ближнего, поскольку любить ближнего – это такая же заповедь. А ближнего как? Ближнего мы должны любить как своего ребенка, как жену. Вот все жены сказали аминь. Да? Как бабушку. Написано, возлюби ближнего как самого себя. Многие сейчас могут сказать, брат Аркадий, я так люблю себя. Ближнего люблю, Господа и себя. Особенно себя люблю. Вот видите, многие заулыбались. Ну, правильно, тут скажешь, люблю себя, да, в церкви скажешь, люблю себя, а брат рядом скажет, ну, я знал, конечно, что ты эгоист, но чтоб в церкви такое говорить, ну... Ну, давайте не будем спешить с выводами, друзья. Давайте ответим на вопрос, как же полюбить себя? Потому что ответ именно на этот вопрос – ну, заставляет нас чувствовать себя не совсем, как бы чувствовать себя неловко. Давайте проведем небольшой эксперимент. В общем, смотрите, вы сейчас поворачиваетесь к своему ближнему и говорите: Бог любит тебя. Вот прекрасно, сразу на сердце так легко становится, да? То есть благословляешь другого человека, становится легко, сразу улыбки, видите, все заулыбались, отлично. А теперь скажите себе: Бог любит меня любовью Иисуса Христа. Прекрасно, видите, сразу настроение поднимается. Бог любит меня любовью Иисуса Христа. А теперь можете сказать ближнему: я люблю тебя любовью Иисуса Христа. Отлично, сразу легко, да, радость такая приходит. А теперь можете взять и сказать такую вещь: я люблю себя любовью Иисуса Христа. Вот, видите, улыбки, сразу улыбки. А что происходит? Почему все смеются? Я думаю, сегодня очень важная проповедь. Видите, нам сложно сказать такую вещь, сложно, понимаете? Это нам неловко это делать на людях. Почему нам сложно сказать «я люблю себя»? Потому что нам сразу кажется, что это эгоизм. У нас сразу возникает много вопросов. А может, это гордость говорить такое самому себе? Ну а с другой стороны, как тогда мы можем исполнить эту заповедь? Если мы не любим себя, то как мы можем полюбить ближнего? Ведь мы должны любить ближнего как самого себя. А если мы себя не очень любим, то как мы можем полюбить ближнего? Тем более, как мы можем полюбить Бога? Сразу возникает много других вопросов. Вот смотрите, мест в Библии, которые говорят только о любви к себе, их практически нет. Ну вот прямо напрямую, что вот чтобы полюбить себя, ты должен сделать это и это. Таких мест в Библии нет. Ну, практически нет. И смотрите, как мы можем сделать. Я сейчас буду приводить вам доказательства от противного. Знаете, доказательства от обратного. Есть такой математический способ. Смотрите, что Бог говорит о любви к ближнему. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 15 глава, 13 стих. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». То есть самая сильная любовь – это та, ради которой ты можешь пожертвовать своей жизнью. Мы должны так любить своих ближних, что готовы отдать за них жизнь. Вы готовы отдать жизнь за ближнего? Тишина. Если ответ «да», значит, ты любишь ближнего. А раз любишь ближнего, значит, любишь и себя. Так или не так? И если продолжить рассуждать от обратного, то мы себя должны любить больше жизни своей. Так ведь? Вы готовы отдать жизнь за себя? Или как? Или, ну, если от обратного пойдем, да? Хороший вопрос. За других это святое, за других это долг, а за себя? Сложный вопрос. Ты, может, думаешь, я недостоин, чтобы терять жизнь за самого себя. В этом случае лучше ее сберечь. Сберечь, чтобы отдать потом за ближнего. Так ведь? Смотрите, что об этом говорит евангелист Марк, 8 глава, 35 стих. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». Парадоксальный стих, так ведь? Еще раз. «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, говорит Иисус Христос, ради Иисуса Христа и Евангелия, тот сбережет ее». Получается, что мы доказываем от обратного. Мы так сильно должны любить себя такой жертвенной любовью, что готовы жизнь жертвовать ради Иисуса, ради служения, ради ближней, ради своей семьи. И об этом говорит Писание. Вот посмотрите, послание к римлянам, 12 глава, 1 стих. «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». Для чего? Для разумного служения вашего. Вот мы сегодня об этом говорили, да? Представьте тела ваши в жертву для служения. Мы с вами пришли в церковь, узнали об Иисусе. Нам говорят, надо служить. А мы говорим, мы хотим служить своей семье, церкви хотим служить. И тут Библия нам говорит, хочешь служить, представь свои тела в жертву. Какую? В жертву живую, святую, благоугодную. Мы должны тело свое представить в жертву. А вы помните, по каким критериям оценивалась жертва Ветхим Заветом? Кто знает? По каким критериям оценивалась жертва в Ветхом Завете? Кто знает? Аминь. Чистая, не порока. То есть жертва должна быть чистая, без пятна и порока. Идеальная жертва должна быть. И вот смотрите, мы смотрим, с вами смотрим на свои тела. И как? Как вы можете про себя сказать? Мы такие идеальные, и тела у нас без пятна и порока. Что будет, если мы будем нелюбимое, несовершенное тело посвящать служению? Получается, наше тело мы не любим, не знаем, как его применить в этой жизни. Ну, может быть, Господи, хоть в служении оно тебе сгодится. Ну, знаете, вот есть такая поговорка: забирай, Боже, что негоже. Ну, вот мне не нравится мое тело. Ладно, пускай вот в служении хотя бы оно послужит, ладно. Но Бог говорит, что если ты тело свое хочешь принести в жертву, то есть служить своим телом, например, готовить стол на шаббат, да, вот сегодня, там, приносить десятины, готовиться к разбору слова по средам, предположим, да, готовиться к домашней группе, там, туалет мыть за нашими арабскими друзьями, соседями. Каким должно быть твое тело? Каким должно быть твое тело? Совершенное, идеальное, как идеальная жертва. Я вам больше скажу, какую жертву принес Бог. Какую жертву принес Бог? Иисуса Христа, Сына возлюбленного, единородного, чистого и непорочного, чтобы мы спаслись через эту жертву. Получается, и мы должны также полюбить свое тело, так же, как и Господь любит Сына своего Иисуса Христа. А как это сделать? Ну, вот вы мне скажете, хорошо, брат Аркадий, ты сказал, надо любить свое тело. Служение закончилось, приходишь домой, закрываешься в ванной, смотришь в зеркало и думаешь, как же свое тело-то полюбить? Непонятно. Смотришь на себя и не понимаешь, как это сделать. Ну, есть очень хороший рецепт. Смотрите, давайте посмотрим в Писании. То есть все, что мы делаем, мы должны сверять с Писанием. Давайте откроем Псалом 138 с 14 стиха. Вот как надо славить Бога в ванной перед зеркалом. Что написано здесь у Давида? «Славлю тебя, Боже, что вчера нашел 200 шекелей одной бумажкой». Так написано, да? «Славлю тебя, Господи, что мне повысили зарплату. Славлю тебя, что уволили негодяя-напарника, у меня зарплата теперь в два раза выше. Работы, правда, в два раза больше». Так здесь написано? Нет, здесь не так написано. Здесь написано по-другому. «Славлю тебя, Господи, потому что я дивно устроен». В современном переводе здесь стоит «дивно сотворен». «Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это». То есть дела твои прекрасны, Господь, и меня ты прекрасно создал. Поэтому, когда вы утром просыпаетесь, особенно к сестрам обращаюсь, подходите к зеркалу, просто начинайте исполнять заповедь Божью. Ну, вы же не хотите грешить, так ведь? Подходите к зеркалу и говорите, а там, смотрите, вот у меня прыщик вскочил. Нет, мне это не нравится. Тут морщины во все лицо. А, нет, у меня совершенно не идеальное тело. Не-не-не, я не могу такое тело любить. Не могу, я себя не могу любить. Так? Смотрите, если вы так думаете, да, вот прыщик у вас вскочил, да, вы думаете, ой, все, катастрофа. Посмотрите на Ника Вуйчича, знаете такое? Вот сейчас Полинчик фотографию покажет. Я просто немножко расскажу о нем. У этого человека нет ни рук, ни ног, а он говорит, я такой красивый. У него жена и уже четверо детей. У тебя всего лишь прыщик, а он вообще без рук, без ног. Если есть проблемы с принятием себя, посмотри на Ника Вуйчича. А для тех, кто не знает, пару слов о нем. Ник Вуйчич родом из Австралии. У него синдром тетраамелии. Вот это заболевание, такое редкое наследственное заболевание, которое приводит к отсутствию всех четырех конечностей. То есть он родился таким. Но он родился в верующей семье. У него отец пастор, мама верующая. У него очень любящие родители. У Ника Вуйчича был случай в жизни. В 10 лет он решил покончить жизнь самоубийством. То есть его же родители купают в ванной. И он лежал в ванной и думал, что все, сейчас я туда нырну и не вынырну. Но вдруг он подумал, что у родителей такая к нему любовь, они так его любят, они любят его несовершенное тело, у которого нет ни рук, ни ног, представляете? И он решил, что он не может оставить их без их любви, так ведь? Он не может подвести их, не может подвести. И поэтому он отказался от этой мысли. Вы знаете, Ник верующий человек, он ездит по миру и вдохновляет. Кого он вдохновляет? Нас вдохновляет. У нас две руки, две ноги, а у него ни одной нет. И тем не менее, он говорит, не отчаивайтесь, придите к Богу, оставьте вот эту депрессию, оставьте свои болезни, оставьте страх и примите, полюбите себя такими, какими вас создал Господь. Вот такой невероятный пример любви, сотворившей чудо. Или вот, знаете, часто замечал такую вещь, если часто вот у девушки прямые волосы, да, у нее обязательно есть плойка, да, вот она их закручивает. Для чего? Чтобы кудри были. И говорит, вот зачем, Господь, ты меня создал с такими прямыми волосами? Вот сделал бы кудри, вот тогда вообще просто я бы себя любила без вопросов. Вот так вот, Господь, зачем ты меня такой создал? Хорошо, Господь дает кудри. Это мне очень знакомо, да? Вот Господь дает кудри у человека, значит, у женщины обязательно есть такой приборчик, который выравнивает. Я не знаю, как он называется, да? Вот. О. Лена вот знает, значит, это. Вот утюжком, значит, выравнивает. И женщина при этом говорит, ну зачем, Господь, ты создал мне эти кудри, волосы вообще непослушные, их никак не уложишь. С утра встаешь, там это взрыв на макаронной фабрике. Не буду тебя, Господи, славить. Или вот знаете, в Израиле, в основном у нас в Израиле брюнетки, так ведь? Так вот, брюнетке надо так покрасить волосы, чтобы никто не догадался, что ты брюнетка. А, у нас в оркестре есть одна скрипачка. Я думал, она блондинка. На самом деле, но она каждый раз красит волосы. Каждый раз. То есть она на самом деле брюнетка, но каждый раз красит волосы. Чтоб никто не догадался, что ты брюнетка. Или вот, знаете, тоже очень смешно. Знаете, здесь сестры такие маленькие, компактные. И они говорят, вот небольшого роста. Говорит, Бог, зачем ты меня создал такой маленькой? Создал бы лучше вот красивой, высокой, чтобы меня все любили. Если сестра высокая, она говорит, ну, Господь, зачем ты меня такой жердью создал? Начинает горбиться. Встречали таких, да? А если женщина среднего роста? Ну, говорит, не Бог, ну, не то, не сё. Ну, что-то бы одно избрал. Ну, сделал бы меня высокой или низкой. Ну, вот что такое? Не то, не сё. Понимаете, мы постоянно всегда чем-то недовольны. Я про нос вообще молчу. Про нос вообще молчу. У нас есть хорошая знакомая пианистка, она имеет шикарный еврейский нос, такой, знаете, который показывает, что это действительно яркая дочь еврейского народа. Клейма негде ставить. Так этот нос ей всю жизнь не нравится. Она просто страдает от этой части тела. Напрасно все говорили, это прекрасная твоя особенность, ты уникальна, ты отличаешься от других. Ничего не помогает, все напрасно. Мы постоянно чем-то недовольны. А Бог говорит, пришло время полюбить свое тело. Итак, сегодня после служения приходите домой, закрываетесь от домашних в ванной перед зеркалом и исполняете Слово Божье. Говорите, славлю Тебя, Господи, что Ты дивно меня сотворил. Аминь. Аминь. Вот, отлично. И когда выйдете оттуда, вдруг начнете улыбаться и сиять. Ведь на самом деле принятие себя, исполнение этой заповеди как-то сразу радостью наполняет. Так ведь? Смотрите, немножко об этом поговорили, уже столько улыбок. Все радуются. Слава Богу! Поэтому возьмите это за правило. Это будет большое благословение приносить в вашу жизнь. Ну, хорошо. Значит, вот мы с телом со своим разобрались. С мужским это будет отдельная проповедь, которая подготовит Лена. Лена будет подготовить проповедь про мужское тело. Хорошо. Это касается нашего тела. Мы такие прекрасные все. А теперь давайте попробуем с вами поговорить о нашем внутреннем человеке. Так ведь? Кто такой внутренний человек? Ну, есть разные мнения на этот счет. Там вот есть душа, есть дух. Мы сейчас не будем в эти тонкости вдаваться. Просто скажем по-простому, внутренний человек это тот человек, каким мы видим себя изнутри. Как же нам относиться к своему внутреннему человеку? Как нам полюбить свое внутреннее «я»? Вот можем ли мы, так же, как внешнее тело, взять и полюбить внутреннее «я»? И здесь возникают некоторые проблемы. Когда мы пытаемся полюбить себя внутреннего, настоящего, именно настоящего, то есть того, которого создал Господь, то замечаем, что далеко не такие симпатичные, какими хотим казаться. Помните, вот у Шекспира в «Гамлете» есть такая фраза: «Ты обратил глаза зрачками в душу, и там повсюду пятна черноты, и их ничем не смыть». Я обратил глаза зрачками в душу и увидел гордость, злость, зависть, ненависть. Или вот, например, да, вот нам кто-то делает замечание, говорит: ну, слушай, брат, ты тут приврал. Мы сразу понимаем, что да, действительно, я соврал, но мы же как нашкодивший котенок, да? Мы как нашкодивший котенок, а хотим казаться как грациозный лев, да? И мы говорим: не-не-не, я не вру, я правду говорю. Когда нам делают замечания в церкви, в семье, мы же не хотим видеть себя такими, какими мы являемся на самом деле. Хотим видеть себя идеальными, безгрешными. Каждый из нас это понимает, и часто это не дает нам разобраться с нашими проблемами. Мы иногда стараемся просто не замечать того, что происходит внутри. И часто это бывает проблемой. Мы тогда просто не можем разобраться, что там происходит у нас внутри. Ну, знаете, вот бывает, ты знаешь, что, например, что ты врешь, да? До церкви врал. Потом покаялся, в церковь пришел, врать стал меньше, но вот в неделю раз и возьмешь и сорвешься. И вообще думаешь, как я потом этому человеку буду объяснять? Как я буду ему все, то, что нагородил, как ему буду объяснять? Лучше нет, оставлю собрание, пойду в другую церковь, чтобы с этим человеком вообще не пересекаться. Ну вот как себя такого полюбить? Как? Со своими пороками, со своими страстями. Ведь если мы будем принимать себя такими, какие мы есть, то тогда нам надо будет полюбить что? Надо будет полюбить свой грех. Так или не так? Это на самом деле не так. Так ведь? Потому что у нас греховная природа. Мы часто хотим грешить. У нас есть похоти, прочее, прочее. Как быть? И здесь нам нужно вспомнить о грехопадении в книге «Бытие». Потому что когда Адам и Ева согрешили, они не просто вышли из Эдемского сада, но у них появились проблемы. Первородный грех, можно так по-простому сказать, генетическое повреждение. Мы получили не только физическую смерть, но повредилась наша душа. Нас постоянно тянет делать что-то греховное. Так вот, как нам эту поврежденную душу полюбить? И давайте с вами прочитаем такое место Писания. Это послание к римлянам, 7 глава, с 15 по 20 стих. Здесь апостол Павел подробно это рассматривает. «Ибо не понимаю, что делаю». Ну, например, поругался с домашними, да? Из комнаты выходишь, дверь так со всей силы захлапываешь и думаешь: а зачем поругался? И самое главное, из-за чего? Вышел из комнаты и уже не помнишь, из-за чего весь сыр-бор-то началось, но поругался крепко. И вот апостол Павел говорит: ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. То есть я не понимаю своего собственного поведения. Я не делаю то, чего хочу делать. Вместо этого делаю то, что мне ненавистно. Каждый из нас, наверное, может о себе так сказать. И дальше, смотрите, 16 стих. «Если делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что закон добр. А потому не я делаю то, но живущий во мне грех». То есть во мне живет критерий от Бога, и я знаю, что дела мои черны. И закон, написан, который написан в Торе, абсолютно прав, я грешник. И это не тот истинный я, который сотворил Господь, которого сотворил Господь в Эдемском саду. Это не вот этот человек поступает, святой, которого Господь там создал, а это тот грех, который поселился во мне. Вот об этом мы и говорим. Что не я это делаю, а живущий во мне грех. Это генетическое повреждение, первородное повреждение, которое побуждает нас грешить, постоянно действует в наших телах. Следующий стих, 18. Я его прочитаю по переводу Давида Стерна. «Ибо я знаю, что нет внутри меня ничего доброго, то есть в моем старом естестве. Я могу желать добра, но не могу исполнить». И дальше 19 стих. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, а живущий во мне грех». И вот это предложение, оно самое главное для нас сейчас. Нам нужно полюбить внутреннего человека, но мы не должны любить живущий в нас грех. У нас нет задачи полюбить нашу греховную сущность, но надо полюбить, как сказано здесь, истинного внутреннего человека, которого и создал наш Господь. Этот истинный человек, настоящий, он хочет делать добро. Мы можем почувствовать, когда грех начинает давить на нас, угнетает нашу волю, но есть мы настоящие, которые хотят любить, прощать. Цель нашей жизни, чтобы греховная плоть была распята, чтобы она умерла, а наш дух бодрствовал. Помните, Иисус об этом говорил? «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Потому что как только ты перестаешь побеждать свою плоть, перестаешь молиться, поститься, пребывать в общении с Богом, так сразу же греховная плоть овладевает нами. И вот последний стих, да, 24. Нет, два стиха последних. 24 стих. «Бедный я человек, бедный я человек». Это апостол Павел говорит, служитель, который половину Нового Завета написал. Божий служитель говорит, бедный я человек, кто избавит меня от тела смерти, от всего тела смерти. Апостол Павел говорит, что каждый день плоть тянет меня вниз. Всю жизнь, изо дня в день. Кто спасет меня от этого проклятия? И вот следующий стих. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Это рецепт. То есть, благодарю Бога, Бог спасет через Иисуса Христа, Господа нашего. И так, тот же я самый, я умом моим служу закону Божьему, а плотью – закону греха. То есть, ты служишь умом и разумением Господу, поскольку знаешь, у кого глаголы вечной жизни? У Господа нашего. Но грех, который в нас, сбивает меня с пути постоянно, не дает двигаться вперед, заставляет меня оступаться. Мне постоянно нужно делать усилия над собой, чтобы бороться с грехом. Как же справиться вот с этой генетикой плоти, с вот этим грехом, который передается нам от Адама? Есть практический совет в Писании. Вот давайте перейдем к практике и посмотрим, как можно с этим справиться. Давайте прочитаем Галатам, 5 глава, 16 стих. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Как это поступать по духу? Как исполнять то, что здесь написано? Господь говорит про нас, грешных. Он говорит, вы святые. Но как это может быть, если грех в нас? Победить грех и приблизиться к святости можно только одним способом. Открыть свое сердце для Духа Святого. Когда Дух Святой живет внутри нас, то Господь смотрит уже не на нашу греховную душу, а смотрит на Христа, который в нас. Аминь. И Что нужно для этого? Нужно просто принять Иисуса Христа как Господа и Спасителя. И как только мы это делаем, Дух Святой начинает жить в нашем теле. Помните, вначале я говорил, что, как у Шекспира, внутри нас повсюду пятна черноты. И нам, знаете, нам вот не страшно прийти в тайную комнату молиться, да, не страшно прийти. Громко молиться, непрерывно. Страшно, когда слова заканчиваются. И ты остаешься один на один со своим внутренним человеком. Начинаешь ощущать эту черноту, которая находится внутри нашего сердца. Из-за этой черноты мы не видим Духа Святого, который там. Вот в тишине, когда ты не отвлекаешься на ненужные слова, твой внутренний человек предстает во всем своем неприкрытом виде и становится страшно. Хочется бежать, сломя голову, включать телевизор, радио, смотреть телефон, YouTube, там, Facebook. Весьма непросто, но через это нужно пройти. Очень сложно встретиться со своим внутренним миром. Но написано, что Господь исцеляет сокрушенные сердца. Это Луки 4 глава. Господь исцеляет сокрушенные сердца. Так вот, как нам увидеть Духа Святого внутри нас? И вот у меня есть такая иллюстрация сейчас. Дима, можно попросить тебя, помоги вот эту, этот столик сюда принести? Ну да, да. Да, да. Значит, смотрите, что происходит, когда мы погружаемся в шум и суету этого мира. Да? Вот, вот это мы. Да? Это мы. Вот смотрите. Это у нас телевизор. Так? Ну, радио. Facebook. Что еще? Инстаграм. Аминь. Что еще? Планшет. О, Ольга Яковлевна, да, обязательно планшет. Что еще? Телефон. Ну вот телефон, ладно. Вот. Ну а как же? Пить нельзя. Обязательно молитва, да, пить? Обязательно молитва должна быть. Обязательно должна быть молитва. Почему? Потому что Господь заповедал молиться. Тебе нужно молиться. Приходишь и начинаешь провозглашать Слово Божье, так? Начинаешь молиться. Ты молишься, когда ты молишься. Господь приходит, так ведь? И Он отвечает на твою молитву. Посмотрите, что происходит, когда Господь отвечает. Некуда вмещаться. Стакан-то переполнен. Слову Божьему некуда вмещаться. Когда Господь к тебе говорит, куда Он тут зальет-то свое слово? Ты постоянно в молитве говоришь, постоянно говоришь. А куда вмещаться-то? Ты не слушаешь. Остановись в тишине, послушай. Вот, вот пустой стакан, да? Есть такая... Есть такое место Писания, вот давайте прочитаем. Матфея, 5 глава, 3 стих. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Кто такие нищие духом? Это те, у кого во внутреннем пространстве духа есть место. Есть место, куда Дух Божий может говорить, куда Он может свои... куда Он может говорить тебе свои откровения, свои повеления, вести тебя Духом Святым. А если ты постоянно переполнен суетой, постоянно там телевизор, радио, там, общение с друзьями, там, семья, работа, все это вместе, должно быть место тишины. Должно быть место тишины, чтобы Господь смог сказать тебе, чтобы Он мог проговорить в твое сердце. Аминь. Так или не так? Нищие духом – это те, у кого во внутреннем пространстве, внутри их духа есть место, где хочет жить Дух Святой. То место, где Дух Святой будет говорить к тебе. А если это место занято, как вот в этом стакане, как Богу говорить с нами? Как пробиться через этот шум, который наполняет наше сердце? Помните эту историю из третьей книги Царств, 19 глава, 11 стих. История об Илии. Илия спасался от Изавели, он здесь, в Бершеве, спрятался от нее, но здесь его тоже догнали, и он пошел в пустыню. Он в пустыне ждал Бога. Спрятался в пещере, и Господь ему говорит: «Сильный ветер, сокрушающий скалы, но не в ветре, Господь». А в чем? «После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. Потом огонь, но не в огне, Господь. После огня веяние тихого ветра». В оригинале на иврите написано «кольд мамадака». Это в дословном переводе «голос абсолютной тишины». Тишины Божьей. Вот когда приходит Господь и говорит с тобой, приходит Дух Святой и обращается к тебе, наполняет тебя, потому что есть что наполнить. Чтобы это произошло, нужна тайная комната, нужен мир и покой, нужна молитва и нужна тишина, в которой можно слышать, что говорит Господь. Нужна тишина. Еще раз, мы не сможем услышать голос Божий, Его слова, пока не услышим тишину, пока не освободим сердце наше от ненужных мыслей, от забот, от телефона. В тишине говорит Господь. И когда молишься, оставь время для того, чтобы послушать то, что скажет Господь. Чтобы это сделать, нужно усилие, нужна смелость, нужно дерзновение, чтобы услышать голос Всевышнего. Нужно, в конце концов, время, чтобы посвятить Богу, чтобы нужно смирение, чтобы принять Его Слово. Нужна тишина здесь, в сердце, чтобы Господь проговорил к тебе. Только так мы можем наполнить наше сердце. Только так наш внутренний человек будет меняться. И только так мы можем увидеть Духа Святого там, внутри нас. Только так мы сможем полюбить нашего внутреннего человека, который, несмотря на испытания и борьбу с грехом, выбирает жизнь и благословение. Черные пятна, или как в Писании сказано, багряные, вот, то есть кровавые пятна, как написано в Исаии, у Исаии 1 глава 18 стих, «Будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю». Нет ничего невозможного для Бога. Господь нас учит любить себя. Поэтому, чтобы полюбить Бога, нам не нужно сдаваться. Несмотря на трудности, двигаться в любови Божьей, двигаться в любви Божьей, изменяться, полюбить себя во всех аспектах нашей личности, нашего духа, нашей души, нашего тела, ненавидя при этом грех, распиная этот грех в себе, через любовь к Богу, через любовь к себе, освобождаясь от греха, освобождая место для Святого Духа, который меняет не только нас, но через нас весь окружающий мир. Давайте помолимся.